как старушка заработала пятерку. Учительская сказка. Жила-была на свете бедная старушка. Не было у ней ни кола, ни двора. Приходит она к учителю и говорит: «Господин учитель, поставьте мне кол». Учитель говорит: «Я не могу просто так поставить кол. Вот если бы вы, к примеру, не знали, сколько будет дважды два...» «А я и не знаю, то ли пять, то ли шесть». Учитель рассердился и поставил ей кол. Но старушка на этом не угомонилась. «А нельзя бы, просит, господин учитель, поставить мне еще несколько колов? За дважды три и за дважды четыре, и за всю таблицу умножения. Я же ничегошеньки не знаю». Учитель согласился и поставил ей сразу 100 колов. Взяла старушка колы, воткнула их в землю, огородила себе полянку. Получился двор. Еще один кол лишний остался. Она воткнула его посередине полянки, привязала к нему козу. Стала козу доить и молочко попивать. Да только стула у ней не было. Приходит она снова к учителю и говорит: «А поставьте мне, господин учитель, 4. «Еще чего?» – возмутился учитель. 4 – высокая оценка. Я не могу ставить ее просто так. За здорово живешь. Вот возьмите книжку, выучите стихотворение Пушкина, тогда поставлю». Взяла старушка книгу, глянула, без очков ничего не видит. Тогда она приступила к учителю другого бока. «Эх, — говорит, — если бы мне авансом хотя бы 3, как я есть старая старушка». Учитель посмотрел. Действительно, старушка довольно старая. Поставил ей авансом 3. Старушка взяла 3, сделала из нее очки в полуоправе, прочитала стихотворение Пушкина 1, 2, 3, приходит к учителю и говорит: «Так и так, у лукоморья, мол, дуб зеленый, поставьте 4. Учитель видит, старушка серьезная, в очках, про лукоморье знает, поставил ей 4. Взяла старушка 4, принесла к себе во двор, перевернула вверх ногами, сделала себе стул. Села, попила козьего молочка, отдохнула, да и завела кота. Вот проходит день, проходит 2. Смотрит учитель, опять к нему тащится давешняя старушка: «А поставьте мне, господин учитель, либо 5, либо 2». Удивился учитель: «Как же это так? Либо 5, либо 2. Ничего не понимаю». А старушка ему объясняет: «А вот так, милый человек, жила я, бедная старушка, и не было у меня ни кола, ни двора. Потом получила я 100 колов, сделала из них ограду, посередине двор, завела козу, получила 3, сделала себе очки, выучила стихотворение Пушкина, довела кота, пою его козьим молоком. Кот попил молочко, день попил 2, а там и рыбки запросил. Сломала я прутик, привязала к нему нитку, а крючка-то нет. Вот я и прошу вас, господин учитель, сделайте такую милость, поставьте мне все равно что, либо 5, либо 2».